В городе существовала и крупная христианская община. Во время раскопок археологи откопали в северо-восточной части Гяур-Калы, крепости неверных, остатки христианского монастыря, возведенного на руинах одного из парфянских зданий. Монастырь имел овальный план, в него входил внутренний двор, окруженный сводчатыми кельями. В Мерве были и буддийские общины. В юго-западном углу Гяур-Калы располагался буддийский монастырь с высокой ступой, которая была возведена в III веке. Но особым почитанием пользовался храм Кей-Марзубан, который в описаниях арабского географа Ибн аль-Факиха выглядел так. Был в Мерве большой старинный дом. Дойдя от земли до высоты человеческого роста, он поднимался к крыше на четырех изображениях по его сторонам. Двух мужчин и двух женщин, и внутри его были удивительные изображения. Неизвестно, что такое. И пришли некие люди, заявили, что оно принадлежит им, и что их предки построили его, разрушили его и выбрали дерево, которое было в изображениях, а он был домом удивительно сделанным. В год, когда он был разрушен, Мерв и его селение постигли великие бедствия, и люди утверждали, что он был талисманом для процветания. Большим уважением пользовался у местных жителей памятник Султан Санжар, о котором старинная легенда повествует следующее. Была у султана необыкновенная жена, красавица Пери, данная ему с небес на трех условиях, чтобы он никогда не смотрел, как она причесывается, никогда не смотрел на ее пятки, когда она будет ходить, и никогда не обнимал ее за талию. При нарушении этих условий жена немедленно будет опять взята на небо. Султан счастливо жил со своей необыкновенной женой, но его постоянно терзали мысли об этих странных условиях. И вот однажды он все-таки решил подсмотреть, как она причесывается. Султан увидел, что жена сняла голову, положила ее на стол и стала расчесывать волосы золотым гребнем. Через некоторое время он осмелился посмотреть на пятки жены и увидел, что она не ходит, а плавает в воздухе. Разгневалась красавица Перри и улетела на небо. Сильно загоревал султан, и не в силах вынести тоски, созвал он своих священников и просил их помочь ему вернуть жену. Горячие молитвы духовных особ вернули султану его сокровище. И так прошло еще 2 счастливых года, а потом султан опять не утерпел. Он обнял жену за талию и почувствовал, что она без костей. На этот раз жена Перри решила оставить мужа навсегда, несмотря на все его мольбы, а при прощании сказала: «Если ты желаешь меня видеть, построй мечеть, чтобы была она выше всех мечетей, и наверху сделай отверстие. В это отверстие я буду показываться тебе каждую пятницу». Султан так и сделал. И когда строительство мечети было завершено, он увидел в отверстие свою жену. Такие свидания повторялись до тех пор, пока султан не почуял близкую кончину. Тогда жена явилась ему в куполе мечети, бросила гребенку, но та не упала, а застряла между кирпичами. Султан приказал достать гребенку и положить ее в ящик, а ящик вставить в заветное отверстие. Этой легенде верили и русские, потому что не раз делали попытки овладеть драгоценным ларцом. Сам мавзолей султана Санджара, последнего представителя могущественной сельджукской династии, был возведен примерно в первой половине XII века и поражал современников и последующее поколение своими размерами и четкостью архитектурной композиции. В начале XV века Исфизири писал о мавзолее, что это одна из величайших построек царств Вселенной и до такой степени прочна, что порча не может коснуться ее. Однако время не пощадило этот памятник, и постепенно усыпальница султана Санджара потеряла свой величественный первоначальный облик. Мервская цивилизация отличалась высочайшим уровнем технологий, утраченных еще в далеком прошлом и заново открытых лишь совсем недавно. В античном мире, например, очень ценилось маргианское железо, из которого изготовлялись стальные изделия высокого качества. Плутарх в своем сравнительном жизнеописании писал об ослепительно ярко сверкавших стальных шлемах и панцирях парфянских воинов. Плиний тоже свидетельствовал, что в Риме отдавали предпочтение именно маргианскому железу, так как только его можно было сравнить со знаменитыми китайскими изделиями. Во время археологических раскопок античных слоев Мерва были найдены виноградные вишневые косточки, зерна пшеницы и риса, семечки дыни, арбуза и огурцов, причем все они по своей величине значительно превосходили косточки и зерна современных сортов винограда и злаков. Арабский географ IX века Ал-Истархи восторженно писал: «Мерв лучший из городов Хорасана относительно съестных припасов. Хлеб в Мерве таков, что более чистого и приятного на вкус хлеба нет в Хорасане, а сухие плоды Мерва — виноград, изюм и прочие — предпочитаются таковым из других мест. Славится изобилием их Герат. Много их и в других местах. Но вкусом и достоинством их превосходят мервские». Археологические раскопки предоставили ученым и образцы высококачественных хлопчатобумажных тканей. Собирается в Мерве самый мягкий мервский хлопок и выделываются хорошие мервские ткани, которые вывозятся в разные страны. Так писал Ал-Истархи. Спрос на мервские ткани был настолько велик, что багдадские халифы даже организовали в Мерве специальную мастерскую, ткани из которой поступали в их сокровищницу. После смерти халифа Аль-Мустакфи в его сокровищнице обнаружили 65 тысяч отрезов мервской ткани и 13 тысяч мервских чалм, которые хранились там вместе с золотом и драгоценными камнями.